Часть третья. Глава первая. Я дремал на солнышке, прислонясь спиной к борту маленькой яхты и отложив книгу. Погода стояла великолепная. «Погляди, Шарль! Да погляди же!» — закричала вдруг Джульетта. Я открыл глаза. «Смотри!» Я вытянул шею, чтобы взглянуть поверх борта на море, но ничего не заметил. «Неужели ты не видишь?» «Нет». «Да посмотри вон туда!» «Скажи хоть, на что я должен смотреть?» «О, Господи!» — простонала она. Я встал во весь рост на палубе суденышка. И лишь тогда увидел колыхавшиеся на воде не то золотистые, не то седые волосы. «Сеньора! Сеньора!» — крикнула моя подруга. «Может, она просто отдыхает на воде?» — пробормотал я, вглядываясь в темнеющее на морской глади тело. Но пловчиха, живая или мертвая, не отвечала на призывы Джульетты. Джульетта встала к рулю, и яхта подошла ближе. Мы находились в открытом море к востоку от Накапри. Женщина по-прежнему не реагировала на оклики. Она не двигается, и глаза у нее закрыты. «Давай! Разверни-ка яхту еще немного!» Я нырнул, вернее, спрыгнул в воду, и осторожно подплыл к колыхавшемуся на воде телу. «Сеньора!» Она не открыла глаза, но ответила по-французски, едва шевеля губами. «Я больше не могу, у меня ужасная судорога». Я ответил также по-французски. «Тогда не двигайтесь». На это она прошептала слегка раздраженно. «Я уже давно здесь лежу и не двигаюсь, у меня глаза горят огнем». Я подсунул руку ей под плечи, поднырнул под нее и так, держа ее тело на своей спине, медленно добрался до яхты. «Позвоните в Неаполь доктору Родницки», — попросила она после того, как мы втащили ее на борт. Джульетта набрала на своем мобильнике номер, который назвала ей женщина. Она была страшно бледна. Сначала бессильно растянулась на досках палубы, потом приподнялась на локте и, наконец, попыталась сесть. Я помог ей прислониться спиной к борту. «Как вас зовут?» «Шарль Шенонь. Спасибо. Вы спасли мне жизнь». «А как ваше имя?» — спросил я ее. «Анна Хиден». «Вы музыкант?» «Да». «Я вас знаю». «Да и я вас знаю». «Ах, вот как!» На краю набережной уже ждала скорая помощь и доктор Родницкий. Возле машины стояла маленькая девочка. Она внимательно, но без всякого огорчения, наблюдала за происходящим. Похоже, ей все это было просто интересно. На террасе кафе перед прогулочным портом попивал эспрессо хозяин бюро проката фортепиано. Напротив него сидел священник из приморской часовни в сутане и пил кока-колу прямо из бутылки. В углу слева от входа в кафе возле газетного киоска какой-то субъект с гладко выбритым худым морщинистым лицом курил, откинувшись к стене. Он выглядел почти стариком. Лысая макушка, редкие светлые волоски над ушами, круглые очки в железной оправе, большие белесые глаза. И жиденький, почти беззвучный голос — это когда он говорил. Но говорил он так мало, что окружающие давно забыли, кто там сидит в закутке. Он выпускал дым изо рта маленькими облачками, потом снова долго затягивался сигаретой, полуприкрыв глаза. Ему предстояло умереть. Это был я. «Простите меня!» — воскликнула Анна. Она резко встала из-за стола и покинула ресторан. «Что это с ней?» — спросил я доктора Родницкий. «Ничего страшного, не беспокойтесь», — ответил тот. «Как это ничего?» «Да что с ней все-таки?» — настаивала Джульетта. Ей просто пришла в голову какая-то музыкальная тема. «Вам, Шарль, это должно быть понятно». «Я никогда не сочинял музыку», — ответил я. «И что же это значит?» — спросила Джульетта. «Куда она убежала? Неужели она так нас и бросит на весь вечер?» «Нет-нет, просто сядет в нашу машину там у выхода, запишет свою мысль, чтобы освободиться от нее, а потом придет обратно». Зимой пиццерия на главной улице почти всегда пустовала. В глубине за основным залом находилось еще одно небольшое помещение, выходившее в сад. Им пользовались главным образом в августе. А зимой есть в нем не разрешалось. Однако именно там я встретил 3 дня спустя Анну Хиден. Хозяйка заведения охотно согласилась подать нам туда чай и свои фирменные пирожные, при условии, что мы не будем курить. Тем не менее, мы выкурили по одной или даже по паре сигареток, стоя и выпуская дым в приоткрытую форточку. Все полки в комнате были уставлены бутылками с местным оливковым маслом и лимонными сиропами. И еще здесь стояли два аквариума. В одном из них не было воды, во втором копошились мелкие ракообразные и лихорадочно металась взад-вперед всякая рыбья мелюзга. Первый аквариум, тот, что без воды, выглядел не так уж непривлекательно, по крайней мере, в моих глазах. Миниатюрная пустыня, серые камешки, спутанные засохшие водоросли, паутина, живые пауки. Его украшал тонкий бархатистый слой пыли. Мне очень нравился этот пустой стеклянный ящик. Он походил на пустыню смерти в фильме, который я предпочитаю реальному миру, ибо он говорит правду об этом мире. «Птицы». Фильм Хичкока. Здесь же стоял музыкальный автомат. На наше счастье, он был сломан. Пока мы там полдничали, явилась Джульетта. И, решив сразу расставить все точки над «и», посвятила Анну в нашу совместную жизнь. «Я его больше не люблю. Мы уже почти расстались. Мы спим в разных комнатах, я сплю в своей собственной комнате». «Мне кажется, не следует так говорить. Моя комната, собственная комната», — заявила Анна непререкаемым тоном. «Человеку нужна отдельная комната, не имеющая ничего общего с домом. Отдельное место в стороне от гигантского человеческого муравейника». «И от человеческой алчности», — добавил я. «Вот я и нашла такое место», — продолжала Анна. «Нашла свою отдельную комнату, длинную комнату, выходящую прямо на море. Хотите ее увидеть?» «Да», — мгновенно ответила Джульетта. «Тогда я покажу вам то, что нашла». И Анна встала. «Минутку, я только допью свой кофе», — сказал я. «Кто хочет еще кофе?» «Без кофе я просто жить не мог. Лишь после 5-6 чашек мое сердце при мысли о жизни начинало биться сильней». «Делай, что хочешь, но позволишь и нам делать то, чего мы желаем», — провозгласила Джульетта. «Мне еще чашечку кофе покрепче», — сказал я хозяйке, стоявшей на пороге. Джульетта заказала графин местного белого вина, встала, подошла к Анне и начала разглаживать обеими ладонями ее лицо. «Вам необходимо отдохнуть. У вас такой вид, словно вы с того света явились», — сказала она. «Всегда приятно услышать такое», — бросила Анна Хиден. «Я не то хотела сказать. У вас такой вид, словно вы явились не из Италии, а откуда-то еще. Вот это похоже на правду». Но молодая женщина все не унималась. «Откуда же у вас такое лицо?» Анна отвела от себя ее руки. Джульетта резким движением налила себе холодного белого вина, выпила 2 бокала подряд. Потом женщины вышли. Я пошел за ними следом, успев до этого проглотить еще 3 чашки кофе. 1 эспрессо, потом ристретто, потом сукчинто. Ристретто, сукчинто, кофе двойной и тройной крепости. Такова была традиционная последовательность. Мы поднялись по крутой тропе. Я задремал в кресле. Проснувшись, я обнаружил, что они сидят на надувном матрасе, оставленном на лужайке для Лены. Они провели там весь вечер, держась за руки и рассказывая друг дружке свою жизнь.